Дин Хай рассмеялся. «Сокровища на Лане меня не интересуют, но ты заплатишь за то, что посмела вломиться в мой дом и ранить моих телохранителей. Вы сегодня отсюда не уйдете. Пусть семья на Лань потом вас у меня перекупает. И это ты нас поймаешь?» Женщина усмехнулась. Дин Хай кивнул. «Я...» Не успел голос его затихнуть, как вдруг, из-под ног Дин Хая побежали золотистые письмена. Это были китайские иероглифы. Они вытянулись, будто золотистые драконы. В мгновение они покрыли все красное поместье. Его наполнила имперская аура. Это была формация. Дин Хая всегда уделял большое значение обороне своего жилища. Когда он только прибыл в поместье, он сразу же установил в нем всяческие формации. Их было несколько слоев. Все это время формации подпитывались ци неба и земли. В таком наполненном силой мире, как божественный континент, формации вполне могли остановить даже пикового святого. Золотистые китайские письмена покрыли поместье. Все изменилось перед глазами женщины. Вещи пропали. Она оказалась в холодной темной пустоте. Женщина слова попала в другой мир. Вокруг сияли звезды, а между ними медленно вращалась черная дыра, источая ужасающую силу. Иллюзорная формация, будьте осторожны, закричали женщина, как вдруг ее снова охватил шок. Все остальные воины исчезли. Она здесь была одна. Какая сильная иллюзия. Женщина помрачнела. Она поняла, что формация была не так проста. Воины семьи Налань были от нее в паре метров, однако вдруг просто исчезли. Наверное, они потерялись где-то в этой формации. Женщина решила быть осторожнее. Она выпустила свое духовное сознание. Бум! Она нанесла удар ладонью. Ужасающая, драконья сила ринулась в звездное небо. Она смогла бы снести все поместье. Но тут черная дыра в небесах увеличилась. Она поглотила драконьи ци. Это не иллюзия. Как она поглотила мою силу? Удивленно крикнула женщина. Формация, которая поглощает силу, намного страшнее простой иллюзорной. Если ей не перегрузить, то рано или поздно она тебя погубит, и ты ничего не сможешь сделать. Проклятие, откуда у варваров леса океана такая искусная формация? Сколько проблем? Женщина забеспокоилась. Хаем, только и можете, что держать меня в своей формации. Выходите, а не знала, что варвары такие трусы, давайте сражаться. Она закричала, пытаясь провоцировать Дин Хая. Не обращайте на них внимания, пусть измотаются, сказал Дин Хая. Дан Сюн и остальные немедля кивнули. С их точки зрения женщина просто стояла на месте. Она и ее слуги друг друга не видели, они смотрели куда-то вдаль, на лицах у них была паника. Некоторые брыкались и атаковали, но золотистые письмена поглощали все удары. Сбежать эти люди не могли. Небесный мудрец и вправду велик. Культиваторы тела восторженно вздыхали. Поставьте кого-нибудь их караулить и не сражайтесь пока с ними. Сейчас у меня дела. Дин Ха отдал Дань Сюню несколько пилюль для раненых воинов, после чего ушел вместе с Налань Чу и ее братом. Чтобы создать эту формацию, Дин Ха воспользовался знаниями, которые получил, изучая формацию Млечного Пути Небесной Башни. Работала она таким образом, что, если в нее кто-то заходил, он попадал внутрь формации, после чего его силы постепенно высасывались. Сама формация за этот счет становилась только сильнее. Вырваться из нее было крайне сложно. Дин Хая назвал ее иллюзорной формацией Млечного Пути. Дин Хая немало постарался, когда разместил ее в поместье. Эта формация столько дней пропитывалась энергией, что вполне могла выдержать удар божественного мастера. Женщина была только на пике святого, ей и мастерам семьи Налань никогда из нее не выбраться. Срочным же делом, которым поспешил заняться Дин Хая, было поскорее себя вылечить. Он все еще был слаб. Когда юноша восстановит силы, та женщина уже ничего не сможет ему сделать. На обратной дороге. «Мастер, из-за меня у вас проблемы?» — смущенно спросил Налань Чу. Та женщина явно пришла за ней. Люди семьи Налань были очень жестоки. Они уже столько дней их преследуют. Честно говоря, Налань Чу уже не так сильно хотела найти отца. Ей было страшно быть частью такой жестокой семьи. «Нет, продолжай культивировать вместе со своим братом, а все дела оставь на меня», — улыбаясь, ответил Дин Хая. Дин Хая было немного жалко свою ученицу. «Мастер, давайте я скажу им, что никогда не вернусь в семью Налань и что не хочу больше искать отца. Тогда они отстанут», — сжала кулачки Налань Чу. «Глупая девочка». Дин Хая погладил ее волосы и покачал головой. «Они ослепли от жадности и не поверят. Даже если ты правда ничего не хочешь, она все равно будут пытаться тебя убить. В мире важна только сила, и к тому же», — глаза Дин Хая засияли. Он усмехнулся и сказал: «К тому же зачем тебе это делать? Семья Налань столько раз оскорбляла мою ученицу. Они пекутся о своих сокровищах, тогда ты должна их забрать, а после выбросить, как мусор. Тогда они поймут, что все, о чем они так волновались, ниже тебя. Хе-хе, тогда они поверят. Налань Чу задумчиво кивнула. Она доверяла словам Дин Хао. Вернувшись в комнату для тренировок, Дин Хао разместил еще одну формацию. Ха. Он сел, скрестив ноги, вздохнул и выплюнул красный сгусток. Удар женщины сильно его потрепал. Если бы юноша был на пике своих сил, он бы даже не дрогнул. Но сейчас Дин Хао и так был ранен. Битва на той гряде сильно его истощила. Он одновременно пробудил меч и саблю. После такого в нем не осталось ни капли ци. Юноша только пришел в сознание и до сих пор нуждался в отдыхе. Однако, выплюнув кровь, ему стало лучше. Юноша съел несколько пилюль, сделанных Симэн Цэньсюэ. Они растаяли у него во рту. Медицинский порошок, точно хорошее вино, наполнил все части его тела и кости. Обращая мистическое искусство, юноша принялся перерабатывать его энергию. Глава 922. Мой путь. Юноша сосредоточился, и ци вокруг хлынула в него подобно торнадо. Воздух вокруг немедленно стал гуще. Духовная энергия напоминала прозрачную жидкость. Она покрыла его с ног до головы. Хаем, культивация стала еще быстрее. Юноша удивился. Каждая клетка его тела с бешеной скоростью поглощала ци. Немыслимая энергия заполняла тело юноши. Утраченные силы восстанавливались на глазах, причем намного быстрее, чем раньше. «Кажется, в моем теле что-то изменилось». Дин Хао задумался. Ему казалось, что он вырвался из каких-то пут. Неужели? Вдруг у юноши в голове промелькнула молния. Он понял, что, когда пробудил одновременно ржавый меч и демоническую саблю, Дин Хао прорвался через некие пределы своего тела. При этом он получил сильные увечья, но и совершил большой скачок вперед. Духовная энергия ударялась о него будто волны. Дин Хао, сосредоточив свою эссенцию, и посмотрел вниз. Ци проходила через его нос в сердце и дальше зарывалась в меридианы и наполняла их, будто речной поток, снова хлынувший по засохшему устью. Ци вдыхала в юношу жизнь, новая сила зарождалась в нем. 81 акупунктуры нижнего дантеня проводили серебристое сияние, превращаясь в сияющие серебристые звезды. Тело юноши гремело от потоков ци, окружающая ци зарывалась в него. Мистическое серебристое сияние покрыло все вокруг, словно туманность. Дин Хао сосредоточился и пробудил огненные ци в свое грудном дантяне. 83 акупунктуры шести чудесных каналов превратились в огромные звезды. Они кружились по телу Дин Хао, создавая вторую галактику. Бледно-красный огонь, словно густой туман, заполонил пространство между точек света. Ци вихрилась по нему, следуя таинственным законам. Две галактики, серебряная и красная, не мешая друг друга, вращались в теле юноши. Время шло, все больше и больше энергии поглощали 163 звезды. Прежде бледные, они теперь сияли немыслимо ярко. Притягивающая сила юноши тоже росла. Воздух вокруг него застыл и сгустился. Мощнейшая аура наполнила всю комнату. Постепенно ци вливалась в две галактики, следуя маршруту от звезды к звезде. Серебристый и красный свет сливалось в мистические узоры, словно струясь вслед за таинственной кистью. Ци струится по моим каналам. Дин Хао в полном спокойствии наблюдал за переменами в своем теле. Он обращал мистическое боевое искусство победы. Культивируя таким странным образом, Дин Хао чувствовал, как звезды акупунктур внутри него сливаются с ци всего мира. С каждым циклом оборота ци по галактике силы юноши росли. Раньше, когда его связывало тело, он культивировал куда медленнее. Дин Хао не знал, что, если бы на него сейчас кто-то посмотрел со стороны, он увидел бы два сгустка энергии, серебристой и пламенной. Они не развеивались, но превратились в два силуэта, которые в точности повторяли контуры самого юноши. У тени тоже были акупунктуры звезды, по ним струилась ци. Они в точности повторяли контуры акупунктур Дин Хао. Время шло, Дин Хао сиял все более ярким светом. Посреди галактик медленно проявлялась новая, гладкая звезда. Сила юноши росла. Когда обе галактики породили новую звезду, Дин Хао сделал очередной скачок вперед и стал святым боевых искусств три го этапа. Его усталость как рукой сняло. Могучая сила заполнила его тело, но тогда же начались перемены. Наполнившись ци, галактики начали понемногу смешиваться. Грань между льдом и огнем уже не служила больше перегородкой. Энергия юноши множилась. Дин Хао задумался и расслабил тело и разум. Он хотел посмотреть, к чему приведут перемены в его теле. Но когда ближайшие ледяная и огненная акупунктуры сошлись, тут же раздался взрыв. Юноша вздрогнул. Слияние галактик остановилось, все закончилось. Словно испуганный кролик, звезды разбежались и вошли в тело юноши. Сияющий силуэт исчез. Дин Хао медленно открыл глаза. Немыслимая сила струилась по его телу. «Я восстановился». Дин Хао встал. Он чувствовал себя полным энергии. Его ци было бездонным. Сила совершила огромный скачок. Он стал лучше прежнего. И дело было не только в ци. Тело юноши тоже стало намного сильнее. Он лучше поглотил нефриты в камне. Их мощь вошли в его скелет. Юноша пошевелился. Засвистел воздух. Сила среднего этапа стадии святого. Довольно кивнул юноша. Он выдохнул и расслабился. Его духовное сознание точно волна покрыла все поместье. 40-с-чем-то летняя женщина и прочие воины клана Налань до сих пор были заперты в формации. Их боевой дух постепенно увидал. Культиваторы тела стояли на страже по периметру поместья. Брат и сестра Налань культивировали в главном зале. Прошло 6 дней. Целых 6 дней величественная женщина и остальные провели в иллюзорной формации Млечного Пути. Дин Хао, ни о чем не волнуясь, медленно присел на подушку и начал обдумывать недавнюю битву на той гряде. Дин Тун и прочие были очень сильны. С тех пор, как он заполучил кровь юноши и освоил мощь святого телосложения, он стал почти непобедим. Его крылья из 1000 клинков явно было проявлением силы телосложения святого меча и сабли. Судя по тому, что сказал клон Дин Шинтаня, Дин Тун овладел техникой властителя меча и сабли. Она даровала ему немыслимую силу. Иначе отец не предупреждал бы Дин Хао насчет ее. Пока юноша сам ею не овладеет, сражаться против Дин Туна нельзя. К счастью, в битве Дин Туна тяжело ранили. Его зрачки 7 звезд удачи тоже понесли увечья. В ближайшее время он снова не объявится. Дин Хао не волновался. Если его силы и дальше будут расти с такой скоростью, скоро можно будет бросить этому судьбоносному врагу достойный вызов. В битве на той горе юноша своими глазами увидел могущество божественных мастеров. Особенно его поразила мощь ледяного бога воина и властителя Будды. Юноша понял, насколько он еще от них далек, но это его не огорчило. Напротив, юноша почувствовал прилив боевого духа. Юноша серьезно задумался, в чем же его сила. С тех пор, как он попал в этот мир, Дин Хао всегда везло. Его сила росла как на дрожжах, благодаря телосложению святого меча и сабли, а также мистическому боевому искусству победы юноша уже вскоре стал сильнее любого небожественного на бескрайнем континенте. Однако стоило ему попасть на божественный, и после череды яростных битв он понял, что в его дао есть много слабых мест. Он слишком полагается на свое высшее оружие. Это было плохо. Из-за этого его собственный рост начинал стопориться. Юноша смог победить на полшага божественного 10-го сына бога-императора. Но для этого юноша не только воспользовался силой истинного пламени Бифана вместе с намерением меча, но и тайно впитал мощь меча и сабли. Он хоть и добился победы, но большой ценой и был по итогу серьезно ранен. После этого юноша понял, так больше нельзя. Пришло время найти свое дао. Он сел, скрестив ноги, и задумался. Шли минуты. Юноша хмурился и размышлял. Нужно было найти свой собственный путь и следовать ему до конца. Каждый меч нужно точить по-особому, иначе можно себя ранить. Если знать верную дорогу, можно добиться двойного успеха без лишнего труда. Прошло много часов. Дин Хао сидел все так же неподвижно. Он совершенно не двигался и напоминал каменного человека. Снаружи снова взошло солнце. Золотистое сияние покрыло землю. Тьму прогнали лучи света. Сияние обволокло землю. Погода была прекрасной. В комнате для тренировок Дин Хао медленно открыл глаза. У него в глазах более не было былого замешательства. Они сияли ясным светом. Глава 923. Переплатил. Мое дао. Это меч и сабля, уверенно сказал сам себе Дин Хао. Меч и сабля были для него самым главным, не только потому, что у него телосложение святого меча и сабли, но и еще из-за намерения меча и сабли. Оно могло победить 1000 прочих техник. Юноша помнил, что в той битве даже Дин Тун еще не показал намерение меча и сабли, а потому это было преимущество Дин Хао. Зрачки 7 звезд удачи Дин Туна позволяли видеть сквозь любую ложь. Однако намерения меча и сабли были олицетворением самого ясного великого дао. С ними Дин Хао мог подавлять силу его зрачков. Меч и сабля были главными козырями Дин Хао. Он медленно поднялся на ноги. Дальнейший план был намечен. Следовало освоить саблю 24 и меч 24, и попутно углубить понимание намерения меча и сабли. Кроме того, следовало сделать как можно сильнее намерения весны, леса, осени, а также зимы. Обдумав все это, Дин Хао почувствовал, что на сердце его стало ясно и светло. Он временно прекратил культивацию и покинул комнату для тренировок. Спустя какое-то время в главном зале. За эти дни различных фракций в городе не только не уменьшилось, но собралось даже больше, задумчиво спросил Дин Хао. Именно, Дан Сюн ответил, битва на той горе уже закончилась, старший божественный наследник и божественный двор сильно пострадали, на вид все должно улечься, но слухи о появлении сокровища еще не утихли, никто не может устоять пред соблазном, все хотят попытать удачу. Пока вы культивировали, сир, население города увеличилось почти в несколько раз, Дин Хао понимающе кивнул, это было ожидаемо. Слухи о сокровище скорее всего были правдивы, так что скоро не только люди восточного континента, но и звери, и морская раса и пернатая попытаются прибрать его себе. Схватка потрясет весь мир. Юноша и сам внимательно следил за развитием событий. Однако сам он особенно не собирался бегать за сокровищем. Все же за него сражались все божественные мастера континента. В какой-то момент от них станет не передохнуть. Он с ними пока не ровня, лучше было сильно не выпячиваться. Главное, чтобы сокровище не ушло божественному двору. Для этого юноша собирался немного поработать в тайне. Отец будет участвовать, интересно. После битвы на гряде Дин Хао более-менее понял силы Дин Шинтаня. Если тот решит принять участие, и ему еще помогут ледяной бог войны и властитель Будда, очень вероятно, что именно в его руки попадет сокровище. Что насчет самого сокровища бессмертного? Спросил Дин Хао. Дань Сюн помрачнел и смущенно сказал. Мы расспрашивали людей, но много узнать не смогли. Все только знают, что появится оно должно в городе Каменного Утеса и окрестностях. Некоторые слухи содержат время появления. Недавно культиваторы тела начали пытаться влиться в город Каменного Утеса. Для этого наняли старого гида. Они узнали много новостей, но каким из них можно верить, никто не знал. Юноша помахал рукой и сказал, «Все нормально, ты не виноват, мы только прибыли сюда и еще не освоились». «Вы правы, небесный мудрец», — почтительно сказал Дан Сюн. Дин Хао покачал головой и улыбнулся. Затем он проверил прогресс с Налань Чу в культивации. Съев травы, которые для нее приготовил Дин Хао, девочка стала почти гением. Она упорно культивировала и недавно взошла на третий этап стадии великого мастера боевых искусств. Это быстро. Налань Юся тоже в последнее время культивировал. Дин Хао разрешил Налань Чу рассказать ему принципы культивации. Она очень терпеливо все разъяснила своему брату. Дин Хао после обнаружил, что таинственная сила в его теле росла. Это было хорошо. Налань Юся был очень талантливый. К сожалению, у него были проблемы с развитием. Иначе он бы ничем не уступал таким сияющим гениям, как Бусани Буси. Кстати, что насчет 3000 предельных мечей? Вдруг вспомнил Дин Хао. Седой гид горько ему ответил. Сир, несколько дней тысячи людей обшаривали город и окрестности, но никто так и не смог найти 3000 предельных мечей, оставшихся после высшего Шиэйхуана. Они как будто испарились. Некоторые говорили, что мечи, должно быть, покинули регион или уже нашил себе нового мастера. Старый гид и сам искали мечи, но ничего не добился. Дин Хао кивнул. Решать было судьбе. Шиэйхуан был великим воином, все о нем знали, он стоял на одном уровне с 13-кратным божественным наследником и отцом юноши. К сожалению, жизнь его закончилась трагично. Дао, которое он наставил, явно было непростым. Дин Хао надеялся заполучить его себе, все же он и сам культивировал меч и саблю, однако пока у юноши не было ни сил, ни времени его искать. Все усилия Дин Хао были нацелены на сокровище. Он должен был получить его любой ценой и вылечить мать. Дин Хао вспомнил кое-что и произнес. Прошло уже 10 дней. Пора посмотреть, как там воины Налань. Они подошли ко входу в поместье. Юноша сосредоточился. Огни на земле загорелись. Иллюзорная формация Млечного Пути отступила. Все вернулось в норму. Воины семьи Налань увидели вспышку света. Затем великая звездная река у них перед глазами растаяла. Подул свежий ветер, они наконец выбрались наружу. Воины в белом выглядели очень уставшими. Величественная женщина в белом казалась бледной, но явно она еще не выдохлась. Ее глаза сияли злобой. Стоило ей выбраться наружу, как она в ярости взглянула на Дин Хао и кинулась на него. Юноша ей ответил. Бум. Женщина почувствовала ужасающую мощь у себя на ладони, перед нею будто взорвалась бомба, ее рука онемела, в то время как сама женщина полетела назад. Грохнувшись о землю, женщина в белом прокатилась еще пару шагов. Ее горло набухло, и она закашляла кровью. Как такое возможно? Лицо женщины выражало шок. Она удивленно взглянула на Динхао. Когда женщина его атаковала, ей план в действительности был в последний момент поймать Наланчу. После женщина планировала безопасно убраться из поместья. Кто бы мог подумать, что противник, с которым она еще 10 дней назад была равна, теперь с такой легкостью ее отбросит. Как такое возможно? Неужели всего за 10 дней он стал настолько сильнее? Уходим! Закричала женщина и полетела назад. Но Динхао был быстрее. В следующую же секунду юноша появился прямо перед ней. Женщина почувствовала колющую боль во лбу. Через нее будто прошел невидимый меч. Убегать ее стало некуда. Она полетела на землю. Когда она упала, женщина попыталась сконцентрировать свое ци, но тут холодная ладонь врезалась в ее плечо. Ужасающий холод пробрал ее насквозь. «Как ты смеешь?» Женщина была в ярости. Она показалась самой себе совершенно беспомощной на фоне этого мальчишки. Бум! Динхао снова ударил ее ладонью. Старуха Налань снова стала заплевала землю кровью. «Ты слишком много о себе думаешь». Динхао прыгнул назад и покачал головой. «Останешься тут, посмотрим, кто за тобой придет». Прочие воины в белом были напуганы до ужаса. Эта женщина была младшей сестрой главы. Она была на пике стадии святого, ее уважала вся семья, ее характер был особенно жестоким, она всегда делала, что говорила, всегда пытала своим врагов. Ее все боялись, но только что ей победили одним ударом. Воины клана с ужасом посмотрели на Динхао. «Ты!» Динхао показал на одного из них, молодого, и сказал: «Скажи на Лансинде, чтобы он лично забрал свою собаку. Даю ему 6 дней. Если не явится, я отрублю ей голову». Юноша в ужасе развернулся и побежал. Динхао махнул рукой. Культиваторы тела связали величественную женщину и прочих воинов, а после отнесли в подземелье поместья. Динхао стоял у входа в павильон слушания небес. Как и прежде, юноша направился на 17-й этаж, в ту же комнату. На стуле сидел все тот же человек с длинными волосами. «Богатей, какие в этот раз новости пришел узнать?» — с легкой усмешкой спросил человек на стуле. Динхао нахмурился. «Что значит богатей? Неужто в прошлых раз его заставили переплатить?» Успокоившись, юноша собрался уже спросить, как вдруг человек в темноте заговорил первый. «Я знаю, что ты хочешь спросить о сокровище. Оставь, мы тебе ничего не скажем. Не трать свое время. Гадатель нашего павильона слушания небес не смог ничего разузнать. Мы продают информацию, но только подтвержденную. Таков наш принцип». Глава 924. Банк истока небес. Динхао сразу же замолчал. Если даже павильон слушания небес ничего не знал, то дело было непростым. Раз тут ничего было не добиться, Динхао решил заняться другим вопросом. «Мне нужны сведения о сильнейших воинах семьи Налань. Чем больше, тем лучше». Таинственный человек с длинными волосами удивился и сказал: 3000 мистических камней высшего качества». Динхао привычно достал из кольца хранения мистические камни. Их у него было еще 6000. Немного. В последнее время деньги утекали как вода. Скоро все камни, что юноша взял в секте пытливого меча, закончатся. Передав мистические камни, юноша получил 3 нефритовых кружка. На них были записаны подробности о мастерах Налани. Юноша подумал и сказал: «Есть информация о гении по имени Динтун, который появился в битве на гряде сотни тысяч гор». Человек с длинными волосами улыбнулся и ответил: «Мы и тут не можем ничего сказать. Это запрещенные сведения. Мы не знаем ничего точно, а если бы знали, нам бы пришлось просить разрешение у божественного двора». Динхао разочарованно помрачнел. Тем не менее он еще спросил: «Где сейчас ледяной демон и демон Будда?» Таинственный человек поднял руку, к Динхао полетело черное блюдце. Юноша без лишних слов положил на него 1000 мистических камней высшего качества. «В окрестностях города Каменного утеса», — сказал человек, — «согласно нашим сведениям, они тоже пришли за бессмертным сокровищем. Регион становится все менее управляемым, собирается все больше воинов различных рас. Такими темпами божественный двор больше не сможет сдерживать над городом власть». Динхао кивнул и больше об этом не спрашивал. Если бог войны северного региона и властитель Будда все еще были в пределах города, то в предстоящем соревновании за сокровище у отца юноши были большие шансы на успех. В прошлой битве эти высшие были на его стороне. Известно ли что-нибудь о человеке, который созвал гениев в коллекцию небес?» — спросил Дин Хао, снова потратив 1000 камней. Таинственный человек задумался, словно искал что-то, а затем достал нефритовый значок и объяснил. «За этим стоит ученик секты призрака мира мертвых. Он вступил в секту 6 лет назад и ныне ученик самого призрака подземного мира. Он слоняется по миру, и сейчас уже очень силен, хотя редко себя показывает. Тут информация, но не полная, мы возьмем за нее только 500 камней, а ты можешь еще что-нибудь спросить». Дин Хао взял значок, юноша сильно удивился. Юноша был уверен, что в ресторан людей созвал сам Дин Тун, а потому и спросил о нем. Кто бы мог подумать, что это был кто-то другой. Секта Душа Подземного Мира была крайне таинственна. О них мало кто знал. Однако силы их были велики. Многие называли эту секут властителями темного мира. Ее ученики всегда бродили во тьме, словно призраки. Согласно легендам, эта секта произошла от некогда прежней правящей династии континента. Она называлась Божественная династия Голубых Небес Подземного Мира. 10 000 лет назад ей уничтожил Божественный Двор. После они сами стали властителями континента, в то время как оставшиеся члены династии Голубых Небес Подземного Мира убежали, прихватив наследие 2 великих фракций, Подземного Мира и Божественного Храма Голубых Небес. С тех пор они прятались и замышляли, как бы вернуть власть. Много лет они тайно противостояли Божественному Двору. Одно это показывает, насколько эта фракция была сильна. Из-за наследия Храма Подземного Мира они стали называть себя сектой призрака Подземного Мира. Кто бы мог подумать, что таинственный человек будет кем-то настолько важным. Дин Хао, когда бродил по городу Северной Земли, часто расспрашивал знакомых о том, как обстановка на континенте. Тогда он и узнал о секте призрака Подземного Мира. Кто бы мог подумать, что он вскоре встретит ее наследника. Юноша начал думать, почему наследник этой секты решил пойти против отца юноши. Так-то говоря, Дин Шинтен считался предателем двора. Разве не должен он стать для них союзником в борьбе против императора, или тут какой-то секрет? Дин Хао покачал головой и передал оставшиеся мистические камни. «Я хочу знать, почему Божественный Двор хочет поймать всех дьявольских звезд. Также мне нужна информация о этих людях, я заплачу». Вместе с мистическими камнями Дин Хао передал нефритовый значок. На нем были записаны изображения Лимуюня, Лян Фэйсюэ, Фэн Нина и Фан Тяньи. С тех пор, как Лимуюнь и остальные пропали на поле битвы сотни святых, от них было ничего не слышно. Дин Хао уже боялся, что троица погибла, но недавно, после появления Лэй Тянчань, юноша понял, что возможно им просто случилось попасть на божественный континент. Фан Тяньи пропал на обратной стороне горы, в шахте мистических камней. Неясно, жив он или мертв, но судя по 6 дверям бессмертных, он вполне мог попасть сюда же. Дин Хао надеялся всех их найти, особенно Фан Тяньи. Раз уже павильон слушания небес такой способный, нет смысла не пользоваться его услугами. Возможно, что-то да получится. Таинственный человек, сидящий в темноте, поднял руку. Невидимая сила притянула значок и мистические камни. Он подумал и сказал: «Божественный двор ловит звезды по крайне простой причине. Согласно пророчеству, когда они явятся, ему суждено пасть». Никто не знает, кто придумал эту поговорку, однако она очень древняя, ей почти 10 с чем-то тысяч лет. Говорят, что таковы последние слова божества династии Голубых Небес Подземного Мира. Естественно, двор не может просто сидеть и ничего не делать. Дин Хао задумался. Долг в 500 камней пойдет на дело. Человек с длинными волосами расслабленно сказал: «Ты дважды приходил к нам и принес много денег, а потому отличный клиент. Мы хотим сохранить и дальше деловые отношения. Мы найдем людей, которые тебе нужны, за эту сумму». «Хорошо». Дин Хао кивнул. «Вот и отлично». Человек с длинными волосами усмехнулся и сказал: «Напомню, что если мы не сможем их найти, но деньги тебе все равно не вернут. Если найдем, тебе придется доплатить, чтобы узнать информацию». Дин Хао снова кивнул. Затем он пошел на выход. Больше вопросов не было, и к тому же у него не осталось мистических камней. «Так все же, как ты связан со старшим божественным наследником?» — вдруг спросил человек в черном. Дин Хао замер. «Вы меня расследуете?» Дин Хао слегка повернулся, нахмурился и спросил: «Что вы узнали?» «Ха-ха, нам просто нужна информация, мы готовы ее купить». Таинственный человек рассмеялся. «Малокова мы не знаем, а тебе сейчас ничего не известно, но рано или поздно мы все поймем». Дин Хао улыбнулся и ушел. На улице стоя полдень. Палило солнце. Покинув павильон слушания небес, Дин Хао снял бронзовую маску и сразу же изменил облик. Затем юноша смешался с толпой. Улицы были полны людей, все куда-то бежали. Многие источали ужасающие ци. После известия о скором появлении сокровища бессмертных в городе собралось очень много воинов. Мастера хотели за него побороться, слабые попытать удачу. Никто не хотел шанса выйти победителем из взбучки. Поэтому население города росло. Дин Хао решил немного заработать. Все мистические кристаллы, которые он взял, закончились. А ведь нужно было содержать поместье, в котором жило больше 1000 культиваторов тела. Они если очень много. Лучше всего было послать кого-нибудь в лес океана, в секту пытливого меча. Но дорога займет пару месяцев. Юноша опустил голову и задумался. Вдруг перед ним показался золотой зал, украшенный драгоценностями. Он был выше всех прочих зданий. На входе стояло 18 каменных воинов. На крыше сияла табличка «Банк Истока Небес». Юноша вдруг вспомнил. Исток Небес, клон отца дал ему 3 карточки для этого банка, чтобы можно было снять какие-то деньги. Почему бы не попробовать? Юноша вошел в золотой зал. Взобравшись на 18 золотых ступенек, он юноша увидел прислугу в чистой лазурной мантии. Юный работник улыбнулся и спросил. «Юный герой, вы хотите снять или положить сумму?» «Снять», — сказал Дин Хао и вошел в большую комнату ожидания. Банк Святого Истока не просто так был известен за свои денежные средства. Внутри комнаты ожидания была больше, нежели снаружи. Явно работала пространственная формация. Тут было так роскошно, что даже безвкусно. Сотни воинов и торговцев ходили вокруг. Их обслуживали молодые девушки с юношами в лазурных одеяниях. Глава 925. Зачем нужна эта штука? Юный герой, идемте. Прислуга в лазурной мантии провел Дин Хао в самый край длинного зала, где выдавали кристаллы и с уважением откланялся. Сколько вы хотите снять, юный герой? Оставьте свой банковский номер. За прилавком стоял дружелюбный служащий средних лет. Дин Хао нахмурился и покачал головой. Банковский номер, у меня его нет. Низкий, полный служащий остался непоколебим. Он все так же спокойно сказал. Раз нет, значит я бессилен. Не успел его голос затихнуть, как со стороны раздалась колкая усмешка. У тебя нет нужного номера и ты посмел вступить в банк Истока Небес, идиот, опозориться решил, проваливай отсюда. Дин Хао развернулся. Он увидел презрительный взгляд юноши в широкой мантии. Он подошел к Дин Хао вместе с еще несколькими воинами. Среди них оказался гений божественного двора, Дин Ша. Рядом с ним была девушка с длинными золотистыми волосами. Дин Хао узнал принцессу морской расы. «Я с тобой разговариваю». Юноша вел себя все более дерзко. Судя по всему, он был одним из высокомерных прислужников Дин Ша. Он смотрел на Дин Хао свысока и со злобой. Дин Хао было собирался ответить, как вдруг Дин Ша нетерпеливо заговорил сам. «Хватить с этим. Седьмая принцесса, это самый большой банк в округе. Здесь вы можете обменять свои сокровища». Принцесса кивнула с улыбкой. «Благодарю, юный герой Дин». Дин Хао слегка улыбнулся и продолжил. «Так то говоря, седьмая принцесса, если вам нужны мистические камни, вы можете просто попросить. Я не самый богатый, но кое-что у меня есть. Вам не нужно ничего менять в банке. Мне не сложно». Принцесса улыбнулась и отказала. Вдруг ее глаза блеснули. Она посмотрела на Дин Хао и странное чувство появилось внутри нее. Аура этого человека показалась ее знакомой. Однако долго она об этом не думала. Она встала рядом с прилавком и выложила несколько вещей. По ним пробежался свет. Это толстоватый служащий посмотрел на них и вдруг шокированно сказал. «Все это слишком дорого, я не могу за такое отвечать. Благородные гости, подождите, сейчас придет старший работник». «Хорошо», — спокойно ответила девушка. Толстый человек убежал. Дин Хао посмотрел на прилавок и даже удивился. Девушка предоставила поистине ценные вещи, достойные принцессы. Она поставила 10 ядер дождевых драконов, 10 кораллов повелителей моря и панцирь 10-тысячелетней драконьей черепахи, а также концентрированную руду со дна моря со странной аурой. Все это были ценнейшие сокровища. Теперь понятно, почему она пришла в этот банк. Нигде больше такие сокровища вы купить бы не смогли. Сколько ей дадут за это камней? Вскоре толстоватый продавец вернулся с худым стариком в золотистой робе. Старик был очень тощим, его лицо излучало величие. Он спокойно посмотрел на прилавок, взял кулак в ладони и сказал, невысокомерно и нераболепно: «Так вы, юная принцесса морской расы и еще благородные гости, прошу прощения, что мы сразу вас не заметили. За свою оплошность работайте быстрее. Живо обменяйте сокровища принцессы», — снова заговорил высокомерный юноша. На лице принцессы мелькнуло волнение. Этот юноша был слишком напористым. Он совсем не следил за словами, его будто совсем не учили. Позорно было находиться рядом с таким человеком. Динша тоже нахмурился, но тощий старик даже не посмотрел на юношу. Он проверил сокровища и предложил за них разумную цену. Девушка морской расы согласилась. Всего 13 тысяч мистических камней высшего качества. «Принцесса, вам нужна VIP-карта нашего банка?» – спросил старик. Принцесса подумала и ответила. «Я слышала у себя в море, что карты банка Истока Небес ценятся дороже, чем сами мистические камни. Вы перехваливаете, принцесса». На лице старика мелькнула гордость. Он явно очень ценил свой банк. VIP-карты делятся на обычные, красные, золотые и платиновые. 1 300 000 мистических камней высшего качества позволит вам взять красную карту. Но поскольку ваша кровь благородна и вас привел юный король Динша, мы готовы дать вам сразу золотую. Вы согласны? Принцесса и Динша польстились его словами. «Благодарю», — ответила принцесса морской расы. Все это время Динха стоял в стороне. На нем была обычная темная мантия. После того, как он изменил свой облик, юноша стал совсем невыразительным. Он казался прозрачным. «Собери», — старик приказал юному прислужнику собрать сокровища морской расы. Тогда Динха наконец заговорил. «Стойте, я хочу купить руду со дна моря. Можно тут покупать?» Старик разинул рот, удивленно посмотрел на Динха и ответил. «Естественно, мы же банк, если кто-то хочет сдать мистические камни, мы их возьмем». Динха кивнул и сказал. «Раз так, мне руду с морского дна». Старик задумчиво посмотрел на Динха и ответил. 4 штуки руды будут стоить 1 000 000 камней». Цена была в несколько раз больше, чем когда их покупал сам банк, но Динха не жаловался. Смысл коммерции в том, чтобы дешево покупать и дорого продавать. «Юный герой, какой у вас банковский номер? Или будете платить мистическими камнями?» Когда старик увидел, что Динха, совсем не волнуясь, согласился на такую покупку, он сразу понял, что перед ним необычный человек. Динха покачал головой. «У меня нет ни номера, ни камней». Не успел он договорить, как тот самый высокомерный юноша снова заговорил. «Ха-ха, бедняк, ты с ума сошел? Как ты посмел пытаться купить сокровища морской расы? Ты где, по-твоему, сейчас? А ну пошел вон, нечего бедняку зариться на такие сокровища». Динха развернулся и посмотрел на него взглядом, полным жажды крови. Тут же все собравшиеся почувствовали холодок, будто где-то рядом вот-вот мог извергнуться вулкан. «Еще скажешь хоть слово, и я выбью твои собачьи зубы», — отчетливо произнес он, смотря на высокомерного юношу. Тот задрожал и невольно сделал несколько шагов назад. На лице у него была паника. Но вскоре он пришел в себя и пришел в ярость от унижения. Он громко закричал. «Кем ты себя возомнил? Как ты смеешь мне угрожать? Ах ты!» Не успел голос его затихнуть, как вдруг, бум, раздалась громкая пощечина, и юноша полетел назад. Изо рта у него вылетели все зубы, они разлетелись вокруг. Причем удар получился очень ровным. Юноша лишился только зуб. Других ран у него не было, не брызнуло даже кровинки. У Динша сжались зрачки. Принцесса морской расы тоже теперь смотрела на Динха. Странное чувство стало сильнее. Было видно, как хорошо Динха контролировал свою силу. Он был мастером. «Сир, вы ударили слишком сильно». Динша сделал шаг вперед и сказал ясным голосом. «Динша с родословной святого короля?» Динха слегка улыбнулся и ответил. «Я слышал, что ты звезда юного поколения божественного двора. Ты силен, однако впредь не води таких бешеных собак, иначе опозоришь родословную божественного двора. Не тебе меня учить», — серьезно сказал Динша. Тем не менее, несмотря на весь кроткий темперамент, он сразу же не напал. Динша не был идиотом и понимал, что раз враг знает, кто его по имени, но не боится, значит, у него есть то причины. Нынче в городе Каменного Утеса собралось множество могучих мастеров. Даже божественный двор не мог уже в полной мере контролировать город. Случалось, что воинов двора убивали. Его перестали бояться. Даже юные гении гибли от рук врагов. Динша собирался что-то еще сказать, как вдруг в разговор вмешалась принцесса морской расы. Она спросила. «Сир, если вы хотите купить руду со дна моря, можете рассказать, зачем она вам? Вы сильны, вам не нужно делать из нее обычный артефакт, не так ли?» Девушке было немного интересно. Из всех вещей, что сдала в банк, самым ценным было ядро дождевого дракона. Руда со дна моря была для нее бесполезна. На земле она редко встречалась, а потому люди ее ценили, из нее получились хорошие артефакты. Однако настоящие мастера в них не нуждались. Даже лучшие сокровища мало чем были полезны для святых. Дин Хао посмотрел на принцессу, не заметил в ее глазах недобрых намерений и ответил: «Мне нужно кое-что внутри». Затем он достал пурпурную карту, которую дал ему Дин Шинтань, и спросил старика: «Можно я расплачусь этим?» Глава 926. Руда эссенции Юань. Выражение лица старика сразу же переменилось. «Сир, благородный гость, прошу подождать». Старик сам взял пурпурную карту в руку. Он теперь смотрел на Дин Хао с куда большим уважением, чем недавно на Дин Ша. У него даже дрожал голос. Он сказал: «Прошу прощения, что пропустил вас, сир. Я Сючин Цин, сейчас же все исправлю». На этих словах он принес приспособление, кольцо. Чтобы прочитать информацию на картах, использовался специальный артефакт, небесное кольцо. Это было что-то вроде считывающей машины из прежнего мира Дин Хао. Крайне изысканная вещь. Старик Сю поднес прошелся кольцом по карте. Выражение лица его сразу же изменилось. Он взглянул на Дин Хао с еще большим почтением. «Прошу прощения, я не знал, что вы явитесь». Сючин Цин передал ему карту обеими руками. «С нею вы можете сколько угодно брать из банка деньги. Я просто менеджер отделения в городе Каменного Утеса, я не могу вести с вами переговоры, вы естественно можете просто так взять подводную руду и ничего не платить». Дин Хао растерялся. Дин Ша и юная Расулка тоже уставились на него с удивлением. Все знали, насколько влиятельным был банк Святого Исхода. Его называли вторым властителем Восточного континента. Среди коммерческих заведений он был наравне с Божественным двором. Руководитель отделения города Каменного Утеса явно не был простым человеком. Он сравни местному властителю. Даже сам правитель, назначенный Божественным двором, должен был относиться к нему с почтением. Почему такой человек вдруг так почтительно заговорил с Дин Хао? Юноша удивленно вздохнул. Он и сам подозревал, что карта, оставленная отцом, была чем-то необычным, но представить не мог, что настолько. Сучин Цин говорил с ним не как с покупателем, но словно с мастером. Что такое в этой фиолетовой карте? Дин Хао удивился. Таких карт у него было три, причем другие выглядели еще более изящно. Что будет, если он их покажет? Но Дин Хао сдержался. «Спасибо, сир Су». Дин Хао взял у него карту и поблагодарил. Сучин Цин лично передал в руки Дин Хао 6 кусков руды со дна моря. Они выглядели совершенно непримечательно и были бежевого цвета, но внутри они сверкали. В них струилась пламенная энергия. Это был редкий материал, очень сильный. Куски были шириной в полметра, однако весили 5 тонн. «Хочешь знать, зачем я купил эту руду?» Дин Хао вдруг повернулся к и улыбнулся русалке. «Это необычная руда со дна моря, но...» Юноша вдруг ударил по куску ладонью. «Чи?» Кусок руды поделился на две части, из него хлынуло голубое сияние. Оказалось, что бежевый слой был шириной в 2 пальца. Внутри сиял голубой кристаллик. Это была настоящая руда со дна моря. Однако самым прекрасным в ней был синий сгусток посередине размером с кулак. Он переливался туда-сюда, словно вино, и дрожал. «О, небеса, это же эссенция Юань, настоящая!» Кто-то закричал, блеск заполонило весь зал банка. Люди были в шоке, они слепило, у многих задрожали сердца, слышно было только сердцебиение. Панк, панк, панк, так называемая эссенция Юань была первичной, самой чистой эссенцией, появившейся при зарождении мира. Даже у морской расы ее было немного. Она встречалась в одной из 10 миллионов кусков руды со дна моря. Любой минерал, если в нем была эта эссенция, становился божественным сокровищем. Из него можно было сделать настоящий божественный артефакт. А согласно легендам, если переработать эссенцию Юань, можно создать бессмертное сокровище. Такое сокровище было бесценное. Голубое сияние потрясло сердца собравшихся. Дин Ша тоже застал на месте. Представительница морской расы удивленно уставилась на него своими большими глазами. Она едва сдерживала шок. Ей пришлось закрыть рот своими нежными, белыми ручками. Дин Хао слегка улыбнулся и схватил руку руду с эссенцией Юань. Эссенция задрожала у него в руке словно желе. Ци вокруг него закружилась в странном ритме. Эта субстанция содержала силу законов. Под завистливыми взорами собравшихся юноша убрал эссенцию в свое кольцо. Завидное сияние ушло в кольцо хранения. Люди сразу же поникли. Мало кто мог тут же успокоиться, если бы руда досталась им. Никто не мог отделаться от этой мысли. Девушка из морской расы тоже поникла. Она неожиданно продала такое ценное сокровище. Если о таком узнают, ее все засмеют. Ей захотелось немедленно вернуть руду, но ее образование заставало ее замолчать. Она не знала, зачем юноша намеренно показал ее истинную природу сокровища, однако что-то ей подсказывало, что сделал он это не просто так. Он хотел ее спровоцировать. Она задумалась. Теперь, когда уже все знают о эссенции Юань, ее попытаются забрать у этого юноши. Многие воспользуются силой. Это было крайне плохо. Даже невинный человек пострадает, если у него есть что-то, что нужно другим. Чего же он добивается? Младший, как насчет продать эссенцию Юань? А готов тебе хорошо заплатить? Попытался спросить мужчина средних лет. Именно, младший, только назови цену. Я Симынь Пясю и семьи Симынь, младший. Если ты нам продашь эссенцию, ты станешь нашим почетным гостем. Медленно произнесла высокомерная старая женщина. В зале сразу же стало людно. Дин Хао покачал головой и сказал: «Извините, но мне она нужна самому. Я не продам». Люди разочаровались. Такое сокровище опасно для жизни, его лучше не держаться. Нужно знать свои пределы и согласился на богатство, а не то можно и умереть. Сказал кто-то тихо. Не пристало безымянному человеку сидеть на такой куче сокровищ. Угрожали невидимые враги. Эссенция Юань тебе только навредит. Старуха из семьи Симынь шагнула вперед, опираясь на свою трость, и угрожающе сказала: «Младший, лучше отдай, а не то даже пожалеть не успеешь о своей глупости». Дин Хао приподнял брови. «Хаэм, какие слова? Юный герой, это благородный гость банка Святого Истока. Если кто-нибудь нападет на него в этом городе, мы выследим и отомстим ублюдку». Вдруг заговорил старик Сучинцин. На последних словах он особенно сильно нахмурился, его брови стали напоминать молнии, он превратился в подобие божественного клинка. Сучинцин был могучим воином. В зале сразу же поникли. Любому была понятна угроза Сучинцина. Люди были злы, но показывать этого никто не смел. За ним возвышался банк Святого Истока. Кто же такой этот юноша? Как он связан с банком? Многие задумались, нужно ли рискнуть и спровоцировать банк ради эссенции. Дин Ша отстраненно за всем наблюдал. Ничего не говоря, он холодно хмыкнул и увел своих людей вместе с дамой из морской расы. Судя по всему, он решил не требовать с Дин Хао за напыщенного парня, которому выбили зубы. Дин Хао проводил его взглядом и под конец чуть усмехнулся. «Благодарю, сир Су». Дин Хао взял кулак в ладонь и поклонился. Затем он взял остальные, целые 4 куска руды и пошел на выход. «Подождите, юный герой, не уходите так скоро». Старик нагнал его и подметил. «На улице сейчас град, может, пару дней побудете в банке, пока все не успокоится». Любому было понятно, что он имел в виду. Дин Хао слегка улыбнулся и уверенно сказал: «Град, какой бы сильный град ни шел, ему не сломать луну на реке». Глава 927. Предки меча и сабли проснулись. Старик Сучинцин удивился. Слова юноши обладали невидимой силой. Дин Хао подумал и достал подробный список. «Сир Су, мне еще нужно купить все это. Если вы что-то найдете, купите, я согласен на любую цену», сказал юноша. Затем Дин Хао ушел. Сучинцин хотел было еще что-то сказать, но времени не было. Он посмотрел на список. Он был написан красивым подчерком. Прочитав список до конца, продавец замер от удивления. Перечисленные ресурсы были ну очень ценными. И не только ценой. Они еще были очень редкими. Многие из них не уступали эссенции руды Юань, божественному сокровищу. Зачем юноше столько божественных ресурсов? Он хочет сделать себе оружие? Времени спросить не было. Дин Хао уже исчез. Старик не посмел его проигнорировать. Он понимал, что юноша непростой человек. Пурпурная карта была далеко не обычной. Вещи в списке были редкими, но банк Истока Небес был обязан попытаться их найти. Нужно немедленно все рассказать. Раз пурпурная карта снова объявилась, он тоже скоро будет здесь, серьезно сказал Сучинцин. Все мастера, собравшиеся в зале, немедля отправились куда-то. У них были свои замыслы. Наблюдая за ними, Сучинцин вдруг прошептал за спину: «Наблюдай за ними, если надо, спаси мальчишку. Нельзя, чтобы с ним что-то случилось. Слушаюсь». За ним раздался звук, после чего закружилось пространство. Покинув банк Святого Истока, Дин Хао смешался с толпой. В процессе юноша изменил свою внешность. Он стал толще и приобрел загар. Даже цвет его волос поменялся. Юноша чувствовал ауру всех вокруг. Нельзя убежать от большой фракции, просто сменив облик. Они могут по-разному преследовать свои цели. Стоило Дин Хао выйти на улицу, как на нем сосредоточилось несколько меток духовного сознания. Когда он прошел несколько километров, расстояние между ними сократилось. Юноша усмехнулся и сосредоточился. Он убрал большинство меток, а после шагнул вперед и мигом оказался в километре от этого места. Юноша снова изменил свое лицо и растворился в толпе. Несколько десятков человек напряглись, они побежали за ним, но не смогли найти. Проклятие, он ушел. Не мог он просто так сбежать, надо его найти. Ха, наверняка он все еще в пределах города Каменного Утеса, мы его найдем. Я помню его ци. За километр парня обнаружу. Эссенция руды Юань, это ценнейшее сокровище, даже стоит пойти против святого истока, чтобы его заполучить. Тайно разговаривая, группа исчезла в толпе. Прошло время, и удивительные новости разошлись по всему городу Каменного Утеса. Таинственный юноша вдруг расколол руду со дна моря и обнаружил эссенцию руды Юань. Все были в шоке, когда это услышали. Великие фракции пришли в движение. Эссенция руды Юань была пригодна для создания божественного артефакта, у нее были всяческие использования, она была крайне ценная, кто не хотел ее себе заполучить. Божественный двор начал расследование. Сперва весь город был без ума от новостей про бессмертное сокровище. Теперь все воины пошли на поиски Дин Хао. Патриот Дин Хао из банка Святого Истока разошелся во все великие фракции. Город заволновался. Явились войска из божественной столицы. Могучие фракции пытались найти Дин Хао. Никто не знал, кто преуспеет первым. Пока люди пытались найти юношу по всему городу, он вернулся в город Каменного Утеса. Там он сразу же вернулся в комнату для тренировок, расположил формации, закрылся и достал кусок эссенции. Сразу же комнату заполнил голубой свет. Зазвучал шум волн и пение морских духов. «Старшие, вы проснулись», — взволнованно заговорил Дин Хао. «Ха, долго же мы спали, долго». В голове Дин Хао раздался голос предка Сабли. «Парнишка Дин, ты уже стал святым? Хорошо, хорошо, ты святой обеими дантянями, ты теперь сильный. Кстати, что значит старшая?» Дин Хао сразу же обратился к ней по-другому. «Простите, фея Сабли, Предок Сабли довольно хмыкнула. «И не стыдно тебе в твоем возрасте притворяться молодой?» Предок меча, как всегда, провоцировал предка Сабли. Вдруг он спросил: «Кстати говоря, парнишка Дин, расскажи, что случилось, пока мы спали?» Дин Хао немедленно поведал обо всем, что с ним произошло. «Кто бы мог подумать, что пока мы спали, столько всего случилось?» Предок Сабли печально вздохнула. «Все, через что прошел Дин Хао, заставило ее погрустить. Не просто так мы тебя выбрали», — довольно сказал предок меча. «Ты это о чем? Себя не причисляй. Это я его выбрала». Она сразу же опровергла слова предка меча и вдруг добавила: «Твоя удача поистине чудесная, парнишка Дин, не каждый смог ты так легко раздобыть эссенцию Юань, тебе повезло». Дин Хао улыбнулся и спросил: «Предки, так зачем нужна была руда эссенции Юань?» «Предок, сестра Сабли, можете рассказать?» Сегодня, пока Дин Хао был в банке, предки вдруг проснулись и сказали ему, что нужно любой ценой купить куски руды со дна моря. После Дин Хао нашел в них чудесное сокровище. «Ты помнишь, что мы раньше говорили?» — взволнованно заговорила предок Сабли. «Если повезет, мы с предком дешевкой сможет выйти из твоего духовного сознания и взять себе тела». У Дин Хао загорелись глаза. «Так значит, именно эссенция Юань — одно из тех материалов, которые нам для этого нужны?» Предок Сабли рассмеялась и сказала: «Руда эссенции Юань идеально подходит, чтобы связывать разные объекты. Демоническая сабля и ржавый меч, которыми ты постоянно пользуешься, сейчас поломаны, однако с ее помощью можно их починить». Дин Хао глубоко вдохнула и спросил: «Сестра Сабли, значит, если применить эту руду, получится вернуть меч и саблю в их первоначальное состояние?» «Именно». Предок Сабли заговорила немного смущенно: «Но только этого недостаточно. Твои меч и сабля – это совсем непростые артефакты, руды хватит, чтобы их залатать, но совсем чуть-чуть». Дин Хао кивнул, он многое осознал. Меж тем раздался голос предка меча: «Я научу тебя, как с помощью руды Юань восстановить ржавый меч и демоническую саблю, но дело это крайне опасное, тебе придется действовать очень сосредоточенно, а не то сокровище может быть разрушено. Мощь меча и сабли тебя ранит». Предок Сабли добавила: Когда ты починишь меч и саблю, я и твой предок дешевка сможет переместиться в них и покинуть духовное сознание. Это будет очень опасно, но для тебя наоборот полезно. Меч и сабля разразятся великой священной силой, и ты закалишь свой духовное сознание и намерение меча. Но сперва нужно твое согласие. Предок меча наконец спросил самого юношу. Дин Хао улыбался и сразу же сказал. Мне не важно, полезно это для меня или нет, если для вас так будет лучше, то я согласен. Дин Хао не пытался угодить старшим. Уже много лет Дин Хао считал старых предков своими родственниками, он уважал их собственных предков. Для родных Дин Хао готов был на все. А ты умеешь льстить? Весело сказала предок сабли. Предок меча сразу же взялся тренинг Дин Хао. Он показывал юноше, как можно сделать артефакт. Все закончилось только когда Дин Хао смог сам все повторить несколько раз. После предок меча сказал, начинаем, я и та старуха будет защищать твое духовное сознание. Предок сабли, несмотря на свои привычки, никак его в ответ не оскорбила. Дин Хао кивнул и снова повторил все в голове. Затем юноша вызвал демоническую саблю и ржавый меч. Они парили возле тела юноши. Он глубоко вздохнул. Взяв кусок руды юань, Дин Хао после разделил его на две части. После он протянул руку к лезвиям ржавого меча и демонической сабли. Те словно почувствовали юношу и слегка вздрогнули. Глава 928. Истинное тело предка меча. В следующую секунду Дин Хао прижал юань эссенцию к мечу и сабли. Это было только начало. Юноша провел по лезвию ладонью. Брызнула кровь. Она покрыла эссенцию, ржавый меч и демоническую саблю. Затем случилось невообразимое. Кровь и юань эссенция смешались, словно живые, а после покрыли поверхности клинков. По ним пробежались красные линии. Они словно пытались проникнуть в демоническую саблю и ржавый меч. Дин Хао немедля создал формацию, следуя инструкциям предка меча. Духовное сознание юноши завихрилось подобно великой звездной реке. Дин Хао медленно закрыл глаза. Сразу все потемнело, но после показался мир снега и льда. Дул холодный ветер, снежинки вихрились в небе, все казалось замерзло меж небом и землей, небо было черным, земля белой, а потому появился странный контраст. Под небом висела давящая аура. Это мир ржавого меча. Дин Хао сразу же все понял. Предок меча давно рассказал ему, что меч был высшим артефактом, а потому внутри него находился небольшой мир. Юноша с помощью формации предка меча, эссенции юани и собственной кровной эссенции смог в него попасть. Первый шаг был завершен. Дин Хао было интересно, если ржавый меч так силен, то что внутри него? Возможно, сейчас получится понять его происхождение. Вскоре Дин Хао понял, что был просто иллюзией. Снег проходил сквозь него как сквозь воздух. Подул ветер, и снежинки прошли через него. Это потому, что попало сюда не само тело юноши, но только духовное сознание. Раздался вой, взлетели куски льда. Они сталкивались посреди воздуха и гремели. Лед разлетался вокруг. Казалось, настал судный день. Сила ветра превзошла все мыслимые пределы. Постепенно земля открывалась под слоем снега. Дин Хао увидел нечто шокирующее. Это был огромный человекоподобный труп. Он был немыслимо огромным. Дин Хао впервые видел нечто настолько гигантское. Даже стоя посреди воздуха, он едва мог понять, что это труп, насколько он был большой. Ветер все еще поднимал куски льда и снег. Борода трупа развивалась. Она напоминала волнуемое море. Кто знает, насколько ужасен гигант был при жизни. Даже сейчас он сочился ужасным давлением. Ветер был неестественного происхождения, но появился из-за давления, источаемого трупом. Дин Хао присмотрелся и рассмотрел труп. Он принадлежал мускулистому гиганту. Его брови напоминали целый лес, нос – гору. Он был прямо как Паньгу из легенд Земли. Получается, каждый раз, когда я использовал высшую силу ржавого меча, я брал ее у этого трупа. Вдруг понял Дин Хао. Сила ржавого меча была давлением этого трупа. Каждый раз, когда юноша направлял в клинок Ци, Дин Хао вытягивал силу трупа, проводил ее наружу. Это было немыслимо. Если сила трупа после смерти сравнима с божественным, то насколько силен он был при жизни? Неужели он был бессмертным? Только достигнув легендарной стадии бессмертного, можно даже через многие тысячелетия после смерти сохранить такую силу. По-другому объяснить ее было просто невозможно. У Дин Хао застыл мозг от удивления. Кто бы мог подумать, что мир посреди ржавого меча скрывал такой секрет. Владелец этого трупа был при жизни наверняка известен. Почему он умер именно в мече? Ветер стал сильнее. Дин Хао почувствовал себя рисом на ветру. его вот-вот могло разорвать на части. Проклятие, мое духовное сознание хоть и достигло стадии истинное «я», но я все равно только на уровне обычного божественного. Давление трупа бессмертного я никак не выдержу, скоро я развеюсь. Дин Хао сразу поспешил полететь вверх, чтобы его не унес шторм. Если духовное сознание юноши развеется, то ему придется покинуть ржавый меч, и тогда попытка провалится. Предок меча не только не сможет войти в меч, но и сам Дин Хао сильно пострадает. Так вот о какой опасности говорил предок меча. Дин Хао все понял. Здесь опасно, твое духовное сознание не продержится и получаса. Быстро, скорее, ищи душу меча. Голос предка прозвучал в голове Дин Хао. Сердце юноши заледенело. Он сразу же сосредоточился на гигантском трупе. Судя по предположению предка меча, ржавый меч был высшим артефактом, а значит у него должен быть свой дух меча. Однако ржавый меч был серьезно потрепан, а потому его дух либо уже погиб, либо в спячке. Юноша должен был найти место, где он умер или спит, а затем ввести туда душу предка меча, чтобы он стал новым духом. Дух меча был где-то в заледенелом мире с трупом. Дин Хао нужно было его найти. Юноша принялся рыскать по заснеженному миру. Спустя примерно 5 минут снег и буря прекратилась, давление трупа ушло. Лед снова опустился на землю. Дин Хао догадался, что такие вспышки происходили с перерывами. Спустя какое-то время Дин Хао добрался до вершины ледяной горы. На ней сиял нежный блеск. Это прежний дух ржавого меча, будь осторожен, взволнованно сказал предок меча. Дин Хао сосредоточился и немедля долетел до самого верха. Пик напоминал иглу и был тоньше человека. Над ним словно солнце горел серебристый наконечник. Юноша пригляделся. Сияние было 2 метра в диаметре. Оно было как овал и парило над самой верхушкой горы. Из него исходила очень слабая аура. Признаков разума не было. Похоже, меч был давно мертв. Мертвый меч. Предок меча вздохнул. Душа меча оказалась мертвой. Ее хватало только, чтобы поддерживать существование малого мира льда с бессмертным великаном. Однако повелевать силой меча она больше не могла. Это белое сияние, эмбрион духа меча, самое основание божественного клинка, скопление духовной энергии, его силы меча, заговорил предок меча. Только если эмбрион породит полноценный дух меча, между им и мастером появится резонанс, тогда клинок будет выполнять все желания своего мастера, и тот сможет высвободить его полную мощь. Вместе со старым голосом рядом с Дин Хао появился красивый юноша. На нем была высокая корона, через волосы была продета шпилька дракон, словно золотистая нить, лоб у него был ясный и чистый, как нефрит, мантия длинная, одежки развивались на ветру. Он выглядел как мирный ученый. Уго улыбка была радостная и свежей, как ветерок. Дин Хао замер от удивления, а после все понял и проговорил. «Вы правда, предок меча?» Ученый слегка улыбнулся и ответил. «Да, это я».